День девятый. Начинается рассвет. Темный оттенок красного с примесью оранжевого, как пестрая сари на индийской свадьбе. Паломники направляются на запад. Я нахожу телефонную будку и делаю еще один звонок. «Мам». Через Атлантику слышится радость в ее голосе. «Привет, Бита!» Я совершаю паломничество. Пауза, затем смех. «Ну, твоей тете это понравилось бы». Несмотря на ее беспокойство, она понимает меня. Может быть, поэтому мы ссорились всего дважды в моей жизни. И когда я говорю «мы», я имею в виду себя. В первый раз из-за мужчины. После того, как мы ушли от моего отца, их было несколько, и каждый следующий нравился мне все меньше, пока однажды, когда я учился в старших классах, Боб или Шмоб, или как там его звали, не нагрубил ей за ужином. Я схватил его тарелку, выбросил еду в мусорное ведро и сел напротив, свирепо глядя на него. Вскоре после этого он ушел, а она плакала и ничего не говорила. Больше никаких мужчин поблизости не появлялось. Второй раз это случилось в прошлом году, когда она призналась, что ухаживала за моим отцом после курсов химиотерапии. Я начал орать на нее, чтобы она прекратила это делать. Она молчала по телефону, позволяя мне продолжать. Затем, наконец, тихим и твердым голосом произнесла. «Он умирает, Бита. Так надо было». И это несмотря на все, через что ей пришлось пройти. Это сразило меня. Я повесил трубку, не в силах говорить, мои руки дрожали. «Когда ты будешь готов вернуться домой?» «Я правда не знаю, мам. Тебе нужны деньги?» «Нет. Я должен справиться со всем сам». Я рассказываю ей о камине. Она слушает, ни разу не перебив меня. «Я бы хотела совершить что-нибудь подобное», — говорит она. Я рассказал Сью немного о нашей с мамой жизни, о том, как усердно она трудилась. Бралась за любую работу с минимальной оплатой труда, за уборку домов, за все, на чем можно заработать. В тот раз, когда мы ушли от отца, мы стояли на вокзале. Два чемодана, идти некуда. Мама держит меня за руку и тихо плачет. «Вы сильная женщина», — сказала ей Сью при первой встрече. «Нет», — сказала моя мать. «Но у меня был ребенок. Я посмотрела на него, и это придало мне сил». Я часто чувствую вину за то счастье, которым она пожертвовала ради меня. Я почти начинаю рассказывать ей о Сью, но останавливаюсь. Не нужно усугублять ее беспокойство. Она считала, что Сью мне подходит. «Позвони мне поскорее», — говорит она, — «и береги себя». «Я так и сделаю, мам». «Послушай», — говорит она, — «я знаю, тебе пришлось нелегко. Делай то, что считаешь нужным, хорошо? Я знаю, ты можешь позаботиться о себе, но я волнуюсь». «Я знаю, мам». «И знаешь что, Бита?» «Да, мам». «Забудь. Просто забудь, Бита». Я делаю вдох и говорю это ради нее. «Я постараюсь, мам. Я обещаю». После того, как мы поговорили, я принимаю несколько обезболивающих таблеток, чтобы притупить боль в плечах, и запиваю их. Впереди раскинулись золотистые пшеничные поля, простирающиеся до горизонта. Я вхожу в них.